первым солнце лучом я к тебе прилечу, нежные розы к ногам я к твоим упаду, словно солнечный зайчик я тебя разбужу, а полуденный зной я росой освежу. Прилечу.